По телеку идет прогноз погоды. Диктор всех поздравил с Новым годом, а ты мне бухнуть не даешь нифига. У нас в отношениях сплошная бурга. Хай! Погоды прогноз. У нас в отношениях серьезный мороз. А если прикинуть по Цельсию, бля, к тебе охладел я почти до нуля. О-я-я. Вот этих, бля, слез. Это всего лишь погоды прогноз.